лицо, на котором черными бусинами блестели маленькие злые глазки. «Что скажешь?» — все тем же сурово-насмешливым голосом продолжал хан Неврюй. «Ты, который без пользы и на позор лучший из моих туменов истратил и погубил! Да наполнится твой колчан навозом!» — вдруг яростно выкрикнул он, самое страшное для монгольского воина проклятие и самую страшную кару. И затрепетавший от этого предстоявшего ему позора, хан Укитья снова повергся ниц и, не отрывая лица от земли, только сотрясал головою. «Я помню твои прежние заслуги», — продолжал Неврюй, «и лишь потому имя твое сохраняю неоскверненным». Сказав это, Неврюй глянул в лицо стоявшему прямо перед ним Нукеру и условным знаком закусил нижнюю губу. Нукер, в свою очередь, повторил этот знак силачу-телохранителю, стоявшему возле стремени хана. Тот неторопливо подошел к распростертому ничком Укитье, наступил ему коленом на загривок, подсунув обе свои ладони, сцепив их пальцами под лоб Укитьи, и со страшной силой рванул его голову кверху. Хрустнули хрящи. Из уст и из носа Укитьи хлынула кровь. Звук сигнальной трубы, в котором старый Неврюй тотчас же познал зов начальствующего, заставил хана вздрогнуть. К нему мчался на вороном коне стрелоносец от царевича Чагана, кто представлял в армии лицо самого императора Менгу. Вытянутой вперед руке гонец держал черную дощечку. Неврюй озабоченно глянул в ту сторону, где виднелся златоверхий шатер Чагана. Там сверкало оружие и слышались крики. Неврюй спрыгнул с коня и со знаками глубочайшего почтения принял из рук вестоносца черную дощечку, исписанную мелом. Это был немедленный вызов к царевичу. Душно, жарко, уста запеклись. И спить бы, а боязно, так за глотком и убьют. И те, кто хоть на мгновение отвалились на чистое место, наспех совали товарищу в руки острый нож. «Ох, задохнусь, брат, порежь ты малость ремешки у панциря моего!» И разрезали друг другу ремешки и тесемки, и сваливали жаркое железо наземь, и, оставшись в одной рубахе, жадно надышивались всей грудью и, перекрестясь, сызново кидались в битву. Сильно поочистили поле. Уж кое-кто из богатырей, сбрасывая тылом руки горячий пот с чела, отгребая волосы, подставляя ветерку испылавшееся лицо или опершись на длинное оскепище топора, пускал на всю обширную луговину торжествующий гогот вслед убегавшим татарам. «Ого-го! Потекли стервицы! Ишь ты, воевать им русскую землю!» Обозревали гордым оком доброго жнеца поле боя. «А побили мы их, татаровей, великое число! На одного нашего пятерых надо класть, а и то мало! Он копье на меня тычет, а я, как воздымусь на стременах, так и растесал его на полы!» Андрей Ярославич, зывая под стяг, раскиданные по всей луговине обрывки полков и сотен звуками ратной трубы и грохотом тулумбасов, двигался со своими бессмертными, радуя соколиной посадкой сердца ратников. Ему кричали радостное, разное, а иной раз и нечленораздельное. Только бы видел князь, что довольны люди. «Князь!» зыкнул на всю луговину один из владимирских, перемигнувшись с блистоящими товарищами. «Андрей Ярославич, а дай-ка мы их, и шо так?» Андрей Ярославич, не найдя ответного, воздымающего дух слова, не дано ему было этого, только улыбнулся воину, да приветливо покивал головой. Им любовались с гордостью отцов. «Князь от!» — восклицали иные и уж ничего не могли добавить более. По всему уклону необъятной глазу Клязьминской луговины словно бы раскиданы были кучами в разброс пестрые одежды, сброшенные бегущим множеством. Так показывались издали тела убитых. Сбивчивы и противоречивы были мысли великого князя Владимирского. Одна пересекала другую. На побоище взирал он спокойно. Привык уж. Лаковая под солнцем булькала, стекая в мутную Клязьму кровь. Застывала на земле красным студнем. Без содрогания взирал на сие князь. Что ж, думал он, и моя кровка журчала бы тут же. Почему-то особенно знакомым показалось Андрею уже смертную синюхою удушья, заливаемое лицо одного из поверженных на поле брани. Тяжко дышал он, хватая ртом воздух, силясь время от времени приподняться. И уж не туда, уж мимо людей смотрели большие, тускнеющие глаза его на юном, чуть простоватом лице. Андрей Ярославич осадил своего серого в яблоках, спрыгнул наземь и склонился над умирающим. Тут он узнал его. Это был тот самый воин, который перед битвой на вопрос князя «Чей ты?» зычно и бодро ответствовал: «Павшин, Михалева». «Ну что, Павшин, друг мой, тяжело, а?» «И спить, быть может, хочешь?» — спросил Андрей Ярославич, становясь возле умирающего на одно колено и берясь за висевшую на боку серебряную питьевую лядунку с винтовым шурупцем, облаченную в бархатное нагалище. Умирающий как бы даже и не слыхал этих его слов. Свое, главное, быть может, единственное, что еще оставалось для него на земле, владело сейчас всеми его помыслами. Видно, и он тоже узнал князя. «Чтобы сказали там родителю моему про меня, что сами видали», — коснеющим языком проговорил он и строгим, и как бы требующим взором глянул в лицо князю. «Тятенька мною доволен будет». Едва только взглядывал Андрей Ярославич на тот берег Клязьмы, как сквозь гордую радость несомненной победы в душу его проникал неодолимый страх. На той стороне не было больше лесочков и перелесков. Их съел неисчислимый, всепожирающий татарский конь. Татары валили чернолесье, обрубали ветви и листвою кормили лошадей. Неврюй не считал даже нужным таить свои силы, да это было и невозможно. До черты неба досягало черное его воинство. В битву против русских введены были и подверглись разгрому только первые 4 тумена, около 40 тысяч, и еще более чем 100-тысячная армия здесь, под рукою Неврюя, ждала, когда ей освободится место для боя. Да столько же под водительством хана Алабуги ушло окружать русских, обкладывать их широкой облавой за 10 верст от места боя, так, чтобы не спасся никто. 50 тысяч, 5 туменов конницы под начальством Бурджино-Йона ушли на окружение засадного русского полка. Известно было из донесения мостового мытника Чернобая Акиндина, что один полк русских, минуя мост, ушел вправо, тогда как все прочие – влево. И Неврюй выявил из того соответствующее истине заключение, что один полк – засадный. Только еще не был найден и не обложен этот полк. Татар было столь много, что отплески разгрома первых 4 туменов не смогли еще проникнуть, докатиться до глубины татарской толщи. Волна стадного ужаса, распространяемая накатом бегущих, смогла перехлестнуть на татарский берег Клязьмы. Но тут она расшиблась от тумены, сементированные другим ужасом. Ужасом кровавой дисциплины. Тут все были коренные монголы с берегов Архона и Керулена. С тем же самым чувством надвигающейся опасности, которое охватило князя Андрея взирал на поле победной битвы и воевода большого полка Жидислав. Он понимал одно, что до тех пор только и можно удерживать поле боя с тем, чтобы под покровом ночи уйти на север, доколе удается шеломить врага одною внезапностью за другой. Внезапностью оказалась для татар атака на них с трех сторон тотчас после переправы. Внезапностью оказался и удар самого князя во главе его охранной дружины. Ну а дальше что? И старик-воевода, сам не замечая того, стонал, перемежая напряженную думу свою о битве с молитвенными воплями к Богу. Он всматривался в поле битвы, всячески изыскивая пути и место для нанесения хотя бы еще одного, столь же внезапного и столь же сотрясающего удара. Тот шум и смятение, которые донеслись от ставки царевича до слуха хана Неврюя, были прямым следствием нового, третьего внезапного удара, который был нанесен Орде воеводою Жидиславом. Старому воителю, когда он взвесил и выверил все, представился единственный путь для такого удара, а именно скрытно подвести ударное войско вверх по Клязьме, перелеском сего берега, и ударить как раз напротив хорошо видных шатров с парчевым верхом, отблескивавших на солнце. Броды были ведомы Жидиславу, и удар удался. Вот почему и примчался гонец от Чагана к Неврюю. Чаган был захвачен врасплох. Юный хан благодушествовал в своем шатре, внимая музыке, неторопливо поглощая пилав из перепелок, монгольские шарики из сушеной саранчи, перемолотой с мукой на ручном жернове, и персики в сливках. На огромном золотом блюде из ризницы Владимирского Успенского собора лежали ломти чарджуйской дыни, огромные, словно древко лука, наполняя медовым и свежим благоуханием воздух шатра. Сбоку царевича сидел на особом коврике и подушке его личный медик, травовед и астролог из теленгутов, седенький безбородый старичок в черном китайском клобучке. В его обязанность, помимо всякого рода мелких услуг чагану, входило и отведывание блюд, подаваемых царевичу, дабы показать, что ничего не отравлено. Вход в шатер чагана был закрыт шкурою тигра. В шатре было прохладно. Свет проникал сквозь верхний, отпахнутый круг шатровой решетки. Медик налил и подал чагану золотую чашу с кумысом. Чаган велел пить и ему. Пили молча. Когда царевич закончил трапезу, он отер пальцы от жира большим чесучевым платком, бросил его и вскочил на ноги. Ему не терпелось взглянуть на пятый шатер своих жен, шатер, приготовленный для Дубравки. Он запретил туда следовать за собою кому бы то ни было. Ему одному хотелось побыть в той кибитке, предвкушая мгновение, когда Дубравка-Хатунь, супруга Ильбеги Владимирского, вступит в нее и закроет лицо от ужаса и стыда. Едва чаган вышел из шатра, как ему подвели белоснежного златосбруйного коня. Пусть всего два шага отделяют кибитку от кибитки. Монгол не унизится до того, чтобы пешим пройти даже и этот путь. В шатре, для Дубравки предназначенном, рабы не только что закончили все приготовления. У округло выгнутой стены кибитки, рядом с постелью, сложенной из шелковых, на гагачьем пуху одеял, высился резной из слоновой кости туалетный столик с остальным, отлично отполированным зеркалом. Перед зеркалом разложены были флакончики для ароматических веществ, щипчики для выщипывания бровей, ногтечистки, капаушки и множество прочих мелких вещиц интимного обихода знатных китаянок и монголок. Вещиц, на усвоение которых бедной Дубравке, вероятно, понадобилось бы некоторое время и привычка.